Ты видишь? Иголка бежит по пластинке, как маленький гном по веселой тропинке. Давай-ка и мы потихоньку из дома уйдем, не прощаясь, за дудочкой гнома. Ты слышишь? Скрипят городские ворота, и нас окликает загадочный кто-то. В загадочной позе, с загадочным бантом, загадочный зверь с музыкальным талантом. Молоко вкуснее всего на свете, оттащить меня от мамки нелегко. Говорят, что есть такие дети, что не любят, да не любят молоко. Ну а я, проснувшись позарано, закусить не прочь слегка. И готов я выпить 10 банок молока. Для одних зеленый лист капусты, и морковка, и укроп, и лебеда. Для других пучок травы безвкусный, это тоже подходящая еда. Ну а я, проснувшись позарано, закусить не прочь слегка. И готов я выпить 10 банок молока. Да-да, мы с тобой в королевстве загадок, где с детства такой установлен порядок, что если вас спросят, кто это, что это, загадку нельзя оставлять без ответа. Да разве пустил бы нас дальше ворот отгаданный нами загадочный кот? Ах, каждой загадке приятно и лестно, что имя ее даже детям известно. Самый бойкий я рабочий в мастерской, мастерской. Калачу я, что есть мочи, день-деньской, день-деньской. Коза вижу лежит боку, что валяется без проку. Я прижму его к доске, да как стукну по башке. Доску спрячется бедняжка, чуть видна его фуражка. Бим-бум. Заработались вы, мастера. Взгляните на башню. Обедать пора. Хе, не правда ли странно по паре усов узнать, что настало 12 часов? Мы ходим ночью, ходим ночью, все же с места не сойдем. Мы бьем исправно каждый час, но вы, друзья, не бейте нас. А что же едят в королевстве загадок? Загадку, чей запах загадочно сладок. Кто с супом, кто с луком, кто с жареным мясом, жуют, запивают коричневым квасом. Но можно остаться, увы, без обеда. Загадку нельзя оставлять без ответа. Прохладным комом теста подъехал я к печи. Мне уступили место соседи калачи. Вблизи углей да пепла томился я, пока нутро мое окрепло, обжарили с бока. Бываю я черным, бываю я белым, белым, румяным бываю и чуть подгорелым иногда. Но ведь это не беда, но ведь это не беда. На утро в лавке, дыша вокруг теплом, с друзьями на прилавке лежу я под стеклом. А кто в бумаге белой с собой меня берет, тому потом я смело заглядываю в рот. Бываю я черным, бываю я белым, румяным бываю и чуть подгорелым иногда. Но ведь это не беда, но ведь это не беда. Но нашего гнома уж клонит ко сну. Пускай он подремлет минутку одну, пока на другой стороне королевства не грянут волшебные звуки оркестра. И снова иголка бежит по пластинке, как маленький гном по замерзшей тропинке. Теперь в королевстве настала зима. Белы в королевстве от снега дома. Гуляют по саду без шляп и пальто король почему и принцесса а кто. А впрочем, чего же бояться мороза, когда вместо носа лишь знаки вопроса. Вот серебряный лужок, не найти брусники, не стоит на нем грибок, нету земляники. Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь. Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь. Вот серебряный лужок, ровный он и гладкий, по нему скользят зимой, бегают ребятки. Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь. Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь. Вот серебряный лужок, зимнее веселье, солнце, музыка, снежок, щеки покраснели. Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь. Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь. Король почему и принцесса а кто на этот каток не пришли б ни за что, когда б не приехала прима балета, которая в жизни не видела лета. Утром сделали меня в зимний день мальчишки, а про лето знаю я, а про лето знаю я только понаслышке. В ледяные зеркала я гляжусь из что там за гам в королевской столице? Да это слетаются зимние птицы на звонкую дудочку нашего гнома. Кто это картавит над крышею дома? Ворона. Ее не узнать невозможно. А кто там под крышей паркует тревожно? Да, голуби это. А вот посмотри, купаются в белом снегу глухари. Не правда ли, какие нарядные птицы? А это? А это пропела синица. Ах, видные птицы, в любом королевстве нам с вами уютно и грустно, как в детстве. Повеяло стужей из темного леса. В снегу затерялись король и принцесса. На льду поскользнулась солистка балета, и птицы вспорхнули и спрятались где-то. И слышится только сквозь снежную тьму: а кто это, кто? Почему? Почему? Лето верю, всех лелею, всем прохладу приношу. Как подую в зиму злую, снегом все запорошу. Но ветер утих, и метель улегла. Нашелся король, и принцесса нашлась. И все в королевстве загадок в порядке. И все мы с тобой отгадали загадки. Осталось одно волшебство впереди. Не трогай пластинку и тихо сиди. Сейчас мы с тобой подглядим втихомолку, как шорохом гном превратится в иголку.